А насчет похода на север, перенял нить повествования Харакель, то не все так просто. В тех землях холодно и много снегов, нет лесов с реками, поэтому снабжать и оборонять укрепления в тех местах будет очень трудно. К тому же, нужно будет строить форты, на которые можно опереться для похода на север. И будь уверена, Саналия, орки приложат все усилия, чтобы не дать нам продвигаться вперед и закрепляться на покоренных землях. Разговор сам собой перетек на другие рутинные темы и обсуждение различных слухов. Слушай, Урсула, твоя племянница тоже наслушалась проповеди жрецов и решила отправиться в паломничество на озеро? Спросил Лумнарис. Центурион паладинов возвела очи кверху, вспоминая, но опустила их и резонно уточнила. Какая из них? Хихих, у нее много родичей родилось, как и у каждого из нас. Весело усмехнулся Катамаэль. «Я имел в виду Вирналу», — уточнил Лумнарис. «Ах, это...» — понятливо кивнула Урсула. «Да, она уже отпросилась у Тулиаса и сейчас в поисках идущего в те края торгового каравана. Что, Лумнарис, у тебя в роду молодежь тоже жаждет узреть священные воды Куивенина?» — спросил главный весельчак их дружной компании. На этот вопрос командир Фалангит молча кивнул. «Так, все...» Вдруг воскликнула Саналия, стукнув оставшейся латной перчаткой по набедренной пластине своего доспеха. «Нам надо отвлечься, поэтому давайте сходим в Колесиум во время отдыха в Аварграде». Против такого развлечения никто не был против, а некоторые даже выйдут на арену. «Только не трать все свое жалование на ставки, как в прошлый раз». «Уф», — заметил Катамаэль и увернулся от запущенной в него второй латной перчатки. «Не разбрасывайся доспехом. Кстати, как думаете, какими новыми доспехами будут экипировать легионы?» «О, кого я вижу! Не как прекрасная Расселиэль Кельмарис к нам пожаловала!» — воскликнул Тираль Хиквалис, один из торговцев, сидящих за столом, обставленным различными вкусностями. «Приглашаем вас, Дофелина, разделить с нами здешние деликатесы!» Остальные рядовые торговцы и караванщики поддержали инициативу своего друга и торгового партнера. «Еще бы! Внучка самого советника Метлина Кельмариса, казначея царя Силаса, да и сама по себе Дофелина Расселиэль широко известна своим умом, великолепным слогом и отличным торговым чутьем. Причем, своей славы она добилась самостоятельно. По слухам, Расселиэль снарядила и повела свой первый торговый караван на свое заслуженное жалование, скопленное за время призывной ратной службы. Подобное уже привычно, но кто бы мог подумать, куда именно Дофелина поведет свой караван. Отправилась Расселиэль прямо по следу войска четырех князей в земли Куивенина. А уж какую славу она снискала по возвращению. Привезенные ею товары, от флакончиков с водой из самого священного озера до шкур неизвестных темных тварей не менее легендарного Утумна, на торгах уходили за огромные деньги. Также от рассказываемых историй вернувшихся караванщиков таверны были переполнены, так сильно Авардрим желали их услышать. «Приветствую и я вас, уважаемые дофелины, а также благодарю за приглашение», — ответила подошедшая красавица, усаживаясь на свободное место. «Вы тоже решили подкрепиться после зрелища на Колесиуме?» — спросил другой торговец. «Да, вы правы, эти гонки на колесницах дух захватывают, но лошадок жалко, когда те падают. Увы, колесничные гонки суровы. Мы вот с друзьями ожидаем последующие за гонками бои гладиаторов в следующей части нынешнего турнира», — заговорил Тираль Хиквалис. «Наслышано, думаю, в этот раз чемпионом станет Тулониэль Иливиа». Это заявление вызвало споры. «Иливиан? А что, он очень хорош. Его наверняка тренирует старший брат Тулиас, который трибун в легионе Эвардрит. Кстати, этот легион недавно отразил очередной набег орков», — поделился слухом третий торговец. «До меня тоже дошли эти вести. Но давайте вернемся к гладиаторскому Туринру», — заметил первый торговец. «С удовольствием. Замечу, что Тулониэль, паладин, его тяжелые доспехи не помогут против ловкости Янураны Асларели, которая будет танцевать вокруг него, а я поддерживаю Юферия Дмартана. Ха, думаешь, Лейк Венди сможет всех удивить?» — делились своими мнениями уважаемые торговцы. «Так вы, Дофелина Расселиэль, тоже будете наблюдать за боями?» — уточнил пригласивший ее Тиральх. «К сожалению, нет, мне предстоит вести очередной караваном в Куивенин». Торговцы уважительно на нее взглянули и важно переглянулись. Не каждый торговец решится отправить по такому долгому, а главное опасному торговому маршруту. Однако, для торговой молодежи это великолепный шанс заявить о себе и занять свою нишу в аварской торговле, что и совершила госпожа Расселиэль, всего за один маршрут ставшая легендарной караванщицей и торговцем. С приходом в Белириант среди Авардрим вообще стало появляться множество новых легендарных молодых личностей, Помимо старых легенд, среди последних Иэл Темный, один из самых первых кузнецов Квенди и ныне один из лучших мастеров кузнечного ремесла в Средиземье, Утина Ленирис, лекарь и маг-целитель, что исцеляла своей магией и лечила травами с эликсирами чуть ли не всех Эвардрим с древних времен, Дермал Фалериэль, архивариус, что хранит в своих архивах все знания и тайны Авари, Тамирилли Салион, архитектор, отстроивший Аварград с нуля, царь Силас, будучи вождем, довел Авари до Белерианда и основал Эвардирон, царица Илова, единственная Квенди из Ваньяр, что решила остаться в Средиземье. К новым легендам относят уже царские дети, те, что отправились в поход за возвращение прародины всех Квенди. Мариэль Тенрис Баларский, прозванный так за первое плавание до одноименного острова, капитан корабля «Морская улыбка», на котором он бороздит Великое море и плавает вдоль побережья Средиземья в неведомые земли. Небарелли Финар, волчий всадник, первым достигший Куивенина и испивший из него, а также первый добравшийся до Утумна и узревший тамошних тварей. Харакиэль Кастаним, лучший витязь Авардрим и победитель множества турниров, по слухам, его ни разу не сбивали с оленя. Лаирис Патраэль, лучший друид, который помогал царице Илве вырастить древо жизни. И сон маварских великих и легендарных Квенди периодически пополняется новыми. У врат второго кольца великих стен Новарграда, что именуются Гелионскими, собирался большой торговый караван с внушительной охраной. «Вернала Геледрис?» – переспросил глава охраны, Дотрим Шириэль. «Да, верно, это я, Вернала Геледрис, аварский паладин. Хаймэм, а ты не родня ли воеводе Селестии Геледрис?» – с сомнением уточнил караванщик. «Да, мы одного из одного рода», – ответила ратная дева. «Да, мало мне было угодить в караван внучки Кельмариса, так еще вдобавок к деве рода Уфистил добавилась дева рода Геледрис появилась», – пробурчал Дотрим, затем махнул рукой в сторону. «Вон, у той повозки собрался принципсил, к которому ты будешь прикреплена во время пути до трех княжеств». Принятый госпожой Расселиэль паломник сильно удивил Дотрима своей династией, и в то же время он оказался доволен, ведь род Геледрис – ратный род, а значит и это Вирнала опытный ратник, да еще и паладин панцирной пехоты, судя по ее доспехам и полуторному мечу. Он проводил взглядом удаляющуюся деву паломника и перевел взгляд на повозку кузнецов, откуда торчала копна рыжих волос подмастерья Нейраэль Уфистил, а рядом ей что-то выговаривал ее мастер-кузнец. Нейраэль Уфистил, кузнец-подмастерье. Ну, от этой девы толку точно будет больше. Все же она из рода рудознатцев, пусть и избрала ремесло кузнечное. С такими думами Дотрим Шириэль двинулся на доклад к хозяйке каравана. «Ну как она тебе?» – спросила его Расселиэль Кельмарис, как только обсудили дела. «Хороший паладин не будет лишним, особенно выросший по традициям такого знатного ратного рода, как Геледрис. Меня такой паломник более чем устраивает», – пожал плечами Дотрим. «Во время пути, возможно, даже передаст часть опыта принцип силу, что пойдет на пользу каравану». «Ну и отлично», – довольно заулыбалась Дофилина Расселиэль. «Кстати, обрадую тебя хорошими новостями. Перед нами в Куивенин отправляется легион Фаргит для подкрепления осады Утумна. Это очень хорошая новость для нас, вот только тяжкая же их ждет участь там», – глубоко вздохнул Дотрим, вспоминая свои прошлые пребывания в Утумна. Караван, в котором оказалась Вирнала, не спеша двигался из Аварграда. Прошло уже много времени с тех пор, как пришили первые вести о возвращении священного Куивенина под власть Авари и основании там трех княжеств, и караваны в те края перестали быть чем-то особенным. Это способствовало скорейшему освоению проложенного маршрута. Сквозь леса и горы прокладывались грунтовые дороги, которые со временем улучшались до аварских трактов. Через реки и ущелья перекидывались деревянные мосты, сменяемые каменными. Возводились форты и местные торги, постоялые дворы и селения. И так на всем протяжении маршрута от Белерианда до Раваниона. «Это же настоящий энд!» – воскликнул один из молодых Квенди, указывая рукой в нужное направление. Набранная в караван молодежь тут же устремила свои взоры в нужную сторону. Двигающееся древо и вправду оказалось энтом, а неподалеку аварские и лайквинские друиды и дриады возятся с еще несколькими древесными великанами и малышами. Аварские энты, аварские энтицы, жены энтов, друид лайквенди, дриады лайквенди, аварская дриада, аварский друид, заметив продвигающийся мимо караван энт, изобразил подобие улыбки на своем древесном лице и помахал рукой. Это зрелище вызвало радость среди неискушенной молодежи, отчего те тоже стали махать руками энту и обсуждать увиденное. Сестры говорили Вирнале, что друиды выводят энтов и энтиц, но то, что они так далеко продвинулись, было неизвестно молодой деве. По слухам, в Зеленолесном княжестве, что основано в Раванионе, аварские и нандарские друиды тоже пытаются вывести своих энтов. Дозор Лайквенди нес стражу на границе лесов Ассирианда Блиса и Ритлуин, Синие горы. И все же, наши доспехи лучше аварских. Весь дозор вел обсуждение новостей и темы доспехов с оружием. Вздор. Аварские доспехи паладинов гораздо прочнее даже гномьих лад. Опроверг второй дозорный. Да, они прочны, согласился третий собеседник и спокойно привел свои доводы, но при этом очень тяжелые. В лесах от таких доспехов благо мало, да и из лука в них не постреляешь. Наши доспехи лучше всех прочих подходят для войны в лесах, ухватился за преимущество первый Лайквенди. Лесные доспехи пехотинца Лайквенди. Лесные доспехи егеря Лайквенди. Ну хоть в лесной броне наши кузнецы смогли превзойти аварских, добавил четвертый. И это уже огромное достижение. Не уныл первый. Слышал новость, решил поговорить с подчиненными командир дозора, отчего все сразу превратились в слух, что нашими лесными доспехами экипируют аварских лесных егерей и скифов. «Ну это не новость, и Шараль», — ответил один дозорный и осмотревшись добавил, «уж точно не для меня, а то, что началось перевооружение и переформирование всего аварского войска после основания княжеств тоже не новость», — ухмыльнулся командир и Шараль. «А во, ничего себе, аварии опять что-то задумали, смогли все же наши кузнецы», — раздались радостные и удивленные возгласы Лайквенди. Но и это еще не все новости. Наши лесные очень понравились Нандариадора и Раваниона, отчего наши кузни перегружены заказами. Однако, в Раванионе поселилась часть Авардрим во главе с Малисаром и ими было основано Зеленолесное княжество, где тамошние кузнецы не без помощи авари смогли создать собственные доспехи с оружием. Но главное, командир понизили голос и наклонился вперед, они с помощью друидов пытаются создать древесную броню как у энтов. От подобной новости Лайквенди передернулись и стали переглядываться. Каждый из них жил лесом, поэтому сразу же представили, какое преимущество в маскировке даст древесная броня в лесах. Вдруг со стороны Белирианда стали доноситься многочисленные звуки и шум, а следом подбежал один из двойки дозорных того направления. «Командир и Шараль, там движется аварский легион, а следом идет торговый караван. Угу, о них нас предупреждали. Вы двое, окажите авари помощь в продвижении через наши леса и проводите к перевалу. А ты возвращайся на пост и продолжайте вести дозор». Встреченные Лайквенди были дружелюбны, как и авари к ним. Но наибольшее впечатление вызвали новые доспехи Лайквенди. Многие ратники и легионеры слышали, что лесным егерям и скифам выдадут более лучшие доспехи, которые создали Лайквенди. Но вот увидеть это воочию. Поразительно, чешуи и пластины их доспехов зеленого цвета и имеют форму лепестков деревьев, что отлично маскирует в лесах. Дозорных Лайквенди оказалось очень трудно заметить в данной местности, особенно в сочетании с невероятными навыками скрытности. Проводники Лайквенди любезно сопроводили легионный караван Наварида и Ритлуин, после чего расстались довольные совместно проделанным путем. Перевал был преодолен довольно легко, благодаря хорошо обустроенному тракту и фортам, где можно спокойно отдохнуть в горах. Во время стоянок всегда находилось много дел и много что требовалось приводить в порядок, отчего походные кузни всегда были загружены в дни остановок. Аварские горные форты. После гор путь лежал через Ариадор. Тут стали часто встречаться местные нандар, часть дозорных которых уже была облачена в доспехи Лайквенди. Движение шло неспешным темпом, караван периодически делал короткие остановки для торговли с местными квенди, но от легиона стремился не отставать, так и добрались до мглистых гор. Через новое подгорное королевство на Угрим, Морию, ни аварский легион, ни торговый караван коротышки не пропустит. Из-за был только один путь через недавно обустроенный горный перевал, который хорошо охраняют Нандараваниона и Ириадора со своих сторон гор. Миновав мглистые горы, авари встали на долгую переправу через великую реку Раваниона, Андуин, после чего, наконец, достигли Зеленолесного княжества. По сравнению с Ариадором в Раванионе явно ощутимо аварское влияние. Местные нандар расширили сферу своего присутствия за пределами лесов Раваниона, для чего создали линейные войска наподобие аварских легионов, чтобы сражаться в строю. Главное, что они смогли самостоятельно экипировать свои войска. Теперь орков встречают стрелами далеко от домашнего леса. Прибывший легион разместили на постой в заранее подготовленные казармы, а караван разместился на постоялом дворе, где и был организован торг. Дофелина Расселиэль удостоилась чести общения с князем Малисаром и нандарским вождем Ленвы. В то же время, Караванщики и новоприбывшие легионеры были расхвачены местными жителями для рассказа новостей из Белерианда. Отдых длился продолжительное время, которое потребовалось для приведения всего в порядок и пополнения запасов перед переходом через степи Рун. Оттуда как раз пришел караван во главе со знакомым до Филинера Салиэль-торговцем. Обменявшись новостями и обстановкой на маршруте в степях, легион пришел в движение, а следом за ним потянулся и караван. В нынешнее время путь через степи Рун считается вполне безопасным, хоть и очень трудным. На маршруте была натоптана тысячами сапог и копытами грунтовая дорога. В Руне же была голая бескрайняя степь и сильная жара, рек не было, но, слава Эру за это, было множество ручьев и родников, а также были вырыты аварскими руками многочисленные колодцы. Для Вирнал и Геледрис большая часть их путешествия была рутинной и скучной. За все время даже ни одного нападения орков поблизости не было, хотя в Ириадоре и Раванионе темные твари частые вторженцы. За время пути дева рода Геледрис сошлась со своей ровесницей из рода Уфистил. Нейраэль оказалась по-налдарски вспыльчивым подмастерьем и часто ссорилась со своим линдарским мастером, отчего часто жаловалась и выговаривалась в Вирнале. Одна нашла себе хорошего слушателя и собеседника, а другая хоть какое-то развлечение в этом рутинном путешествии. Так девы и не заметили, как привязались друг к другу, найдя много общего. Конец степей всегда встречается Авари с воодушевлением и радостью. Скифы легиона повстречали дозор местных скифов неподалеку от моря Хылкат. Радость встречи сородичей была недолгой, тем не менее дозорные выделили нескольких проводников, которые сопроводили легион, караван и поселенцев до обжитой границы первого княжества, Озерного, названного в честь озера Куивенин. Преодолев небольшие горы, они вышли на равнину, покрытую большими деревьями, во главе которых вдали возвышалось местное древо жизни. Древо жизни Куивенина в Озерном княжестве. Деревья оказались весьма странные, их цвета были разными, от привычного зеленого до синего и пурпурного. Как пояснили новые сопровождающие, выделенные из горной твердыни, это из-за влияния света Куивенина, магии самого озера, пропитанный магией лес вокруг Куивенина. Вот тут путешественники были поражены, как то само собой появилась традиция и обряд, что все паломники и путешественники, да и мы тоже, когда впервые достигли этих земель, все выпивают по глотку озерной воды, а взамен вливают в воду часть своего света в качестве платы, вещал один из проводников. С времен прибытия сюда Авари в воды Куивенина вливалась магия. Так озеро и копило ее до тех пор, пока воды не стали самостоятельно создавать свет. Эти слова весьма сильно впечатлили новоприбывших Авари, особенно жрецов и верующих. Нить повествования взял другой дозорный. Князь Офелим и его исследователи, изучавшие все это, пришли именно к таким выводам, что Куивенин – живое озеро и само создает магию своими водами, отчего, содержащая в себе магию вода пропитывает почву и магия распространяется на все ближайшие земли и, соответственно, на разросшийся лес. Вот-вот, маги говорят, что в озере маны в разы больше, чем в древах жизни, а также этот источник света может исцелять различные раны, включая и нанесенные тьмой, поведал третий дозорный. Это все, безусловно, невероятно, но правду ли говорили, что здешние рудознатцы обнаружили неизведанные доселе руды, и что до Филина Хилиста Селастиан с ее мастерами создали из этих руд новые сплавы металлов цвета крови и огня, что прочнее Галворна, придуманного Элом Темным. Нейраэль Уфистил, как обычно, нагло влезла в повествование для утоления своего вечно пылающего любопытства. Проводники переглянулись, но один все же ответил: «Насчет прочнее ли сплава Галворна и Эола Темного нам неведомо, а все остальное правда. Княгиня Хилиста обосновалась в горах Хилкар, где и добывает, и плавит руды в металлы». От этих слов у Нейраэль глаза запылали пламенем, не уступающим цветом ее рыжим волосам. Тем временем легион, как и караван, прошли лес по вытоптанной дороге и добрались до Куивенинграда, расположенной на берегу колыбели всех Квенди, столицы Озерного княжества. Началась рутина размещения. В глаза сразу бросалась иная архитектура построек. Судя по только начавшимся стройкам, град планируется перестроить в камень и возвести каменную стену вместо деревянной. Очевидно, камень, как и металлы с рудами, поставляются из горного княжества, а вот княжество Утумна все еще завоевывается. Куивенинград, город на берегу озера Куивенин, столица Озерного княжества. Потихоньку, народ стекался к озеру. Узреть это чудо своими глазами не идет ни в какое сравнение с описанием. Вода в озере взаправду светится светом. Да тут все пропитано магией и маной. Все новоприбывшие Авари, Каждый из них с благоговением провели соответствующие ритуалы, сформировавшиеся за эти времена, и воодушевленно занялись рутинными делами. Словами такое не передать, то через асанвы, а сама возможность испить или омыть лицо в светлых священных и магических водах Куивенина просто поражает своей неописуемостью. Чистая благодать или, как говорят маги, чистая мана. Госпожа Рассалиэль, вы вызывали? Да, Датрим, у местных вновь проблемы. Глава охраны каравана вмиг стал хмурым. Та самая твердыня в главном ущелье Утумна, та самая, тоже хмуро отозвалась госпожа, возвращаясь в воспоминания прошлого. Эх, глубоко вздохнул он. Пойду готовить ратников. Двинемся вслед за легионом? Да, уже хорошо. Значит, дойдем до долины огня. Ту самую твердыню местные уже отвоевали обратно, пока нас не было, или это нам придется погибать в штурме? Отвоевали. Тогда князь Сагнирис с войском находился в другом месте прорыва осады, а на этом участке гарнизона не хватило. Не были тогда готовыми к таким тварям Утумна. А Фелиму и Хелисте пришлось бросать в бой свои легионы для отражения прорыва и защиты своих княжеств. Они же и вернули твердыню. Ага, через долгое время и с большими потерями. Как же, помню. Мы ведь великолепно умеем строить. Тьфу, как вспомню тот штурм, то жутко становится. Понимаю, идти на приступ своих же укреплений всегда тяжело. Теперь же твой черед возглавлять моих ратников, а не мне. Источник света до сих пор не может излечить ваши темные раны, опустив голову с беспокойством, осведомился ее верный бывший соратник, а ныне подчиненный. Увы, но тьма Утумна может древнее всех нас. Лекари бессильны, а целители твердят, что нужны время и свет. Очень много времени и света, чтобы все залечить. Не будем об этом. Ты знаешь, что делать, ратник, Датрим кивнул. И можешь отдать мою броню, верно ли, Геледрис? Уместно ли это, Дофилина? Удивился воин. Ей они сослужат лучшую службу, грустно усмехнулась Рассалиэль. Может, даже уберегут от ран подобных моим. Я понял, Дофилина, ваша воля будет исполнена. Известие о том, что легион Фаргит и все остальные новоприбывшие ратники должны идти в Утумна на помощь сражающимся сейчас там гарнизону твердыни огня, вызвало различные реакции. Многие легионеры оказались воодушевлены снискать славу в боях с темным тварями, а вот бывавшие уже в этих краях ратники очень сильно напряглись, что меня сильно встревожило. Вирнала, идем, госпожа не может сражаться, поэтому велела передать тебе в дар ее доспех, позвал меня до Трима и вручил мне броню из красного металла. У вас схожее телосложение, да и тебе он может сослужить лучшую службу. Утумский доспех паладина из местного сплава Утумворн. Это честь для меня. Но о, что почему металл красный? Я никогда не видела подобного даже в кузне Дофилина и Ола Темного, когда меня туда брали сестры. Этот металл выплавлен самим Тулвы Двемирисом из здешних руд. Этот легендарный первый линдарский кузнец соперничал с самим Элом Темным со времен древней эпохи. Мастер Тулвы и отправился то в эти края, надеясь создать новый сплав, что не уступит Галворну мастера Эола, и у него это вышло. Сплав называется Утумворн. Дофилин Тулвы обучил кузнецов и мастеров князя Сагнириса и отправился обратно в Авардерон. Датрим Шириэль с воодушевлением поведал эту историю для нового слушателя. Утумворн невероятно прочен, не уступает Галворну и... Дофилин Датрим опомнился и заговорил серьезно, содержит в себе тьму, которая защищает от темных тварей. Тулвы Двемирис с помощью здешних магов додумался до этого, сразу же ответил на незаданный вопрос Датрим. У меня самого такой же, заслужили тем, что выжили в прошлый раз. Да, в общем, мы входим в состав нашего легиона Фаргит и подчиняемся их командирам. Я назначен легатом отряда охраны нашего каравана и других ратников из путешественников и паломников. А теперь облачайся быстрее, скоро выдвигаемся. Утумский доспех паладина сидел, наверное ли, почти идеально, только чувствовалось в нем нечто инородное и темное. И вправду пропитали сплав с доспехом темной магией. Теперь дева рода Геледрис поверила словам Датрима. Собравшись и построившись, легион Фаргит пошел на Утумна. Местные жители провожали легионеров грустными взглядами и осеняли их вслед священными символами. Местные жрецы затянули песнопение, а жрецы-воины в рядах легиона затянули песнь войны, воодушевляя дух ратников на грозную битву. Аварский жрец войны. По мере подхода к горам Утумна все становились угрюмее с каждым шагом, и было с чего. Черные тучи и дымы вулканов закрывают лучи света, в воздухе летает пепел, падающий с неба, почва, трава и деревья сменились черным камнем и скалами, да лавовыми реками стекающих с гор вдали. Легион уже зашел в обустроенный перевал и мерно марширует вперед, где раздаются звуки войны и вой неведомых им доселе тварей тьмы Утумна, слышится ратникам звон оружия и крики сородичей Авари. Ущелье Утумна, долина Утумна. Забираясь все выше и выше в гору, легион достиг вершины и начал спуск. Именно тогда перед легионом предстало невероятное зрелище. Прямо впереди в низине на переходе ущелья в долину возвышается огромная твердыня с высокими стенами из черного камня, перекрывая ими всю ширину ущелья славой во рвах. Твердыня огня на выходе из ущелья в долину Утумна дополнял этот жуткий вид, происходящий прямо на глаза штурм заполонившими огромную долину разными темными тварями, коим не было числа. Орды орков Утумна. Многим ратникам стало дурно, но воинский порядок, вбитый всем в голову во время обучения, не позволял распространяться страху и панике. «Давайте живее на стены!» — раздалась команда выбежавшего из ворот гонца коменданта твердыни. Легат стал раздавать более подробные указания и распределил между центуриями участки обороны. Поделившись на отряды, легионеры последовали за подбегающими проводниками на внешние стены для помощи защитникам. Внутри крепости оказалось множество различных трупов и лужи с ручьями крови. Кучами близ ворот лежали раненые, которыми занимаются целители, а лекари неподалеку готовят свои зелья с эликсирами, да пытаюсь зашивать жуткие раны. У всех раненых разные страшные раны, у многих оторваны конечности. Жуткое зрелище. Слава Эру и царю Силасу с воеводой Верталисом, что вы прибыли к нам. Наконец-то подкрепление. Хех, свежее мясо для волколаков. Теперь точно выстоим. Ставлю на спор мой кинжал, что в живых из них останется десятая часть. До новоприбывших легионеров доносились высказывания здешних ратников. Расчеты метательных машин, подобно своим механизмам, как заведенные, работали и вели обстрел через стены. Таким же темпом навесом стреляли лучники, к которым постоянно подносили новые колчаны, заполненные стрелами взамен опустевших. Кучами лежали раненые, которыми занимаются целители, а лекари готовят свои зелья с эликсирами. Вот только на стенах, особенно первой линии, оказалось еще хуже. По штурмовым лестницам, помимо привычных орков, лезли волкоподобные существа невероятной силы, свирепости и живучести. Жуткие ходячие ящеры огромной силы и ловкости с прочной кожей. Волколаки Утумна, ящеры Утумна, ящеры в доспехах Утумна, темные твари Утумна. Новоприбывшие легионеры сходу врубились в сражение с чудовищами. Тут и так постоянно шла настоящая мясорубка темных тварей с уже опытными защитниками, но теперь темные твари оторвались уже на неопытном подкреплении. Нескольких замешкавшихся ратников разорвали в первые же мгновения. Даже напитанные светом с рунами доспехи толком не спасали от ударов, когтей и клыков монстров. Здешние красные доспехи защищают ратников гарнизона даже от ударов таких сильных существ, что и ощутила на себе Вирнала, когда какой-то ходячий волк пытался откусить ее руку, впившись в подставленный красный наруч. При этом тварь все никак не дохла, несмотря на удары девы-паладина. Его упокоил подоспевший ей на выручку местный ратник в красных доспехах, одним взмахом меча снесший голову этому существу. В пылу схватки Вирнала успела лишь благодарственно кивнуть своему спасителю, ибо тут же продолжился нескончаемый кошмар. Битва за твердыню огня продолжалась. Ордам тварей словно конца и края не было. Обстрел лучниками и метательными машинами со стенной башен кажется, что не дает какого-либо результата. Позже среди атакующих появились крупные пауки с паучьими всадниками и какие-то жуткие создания, взбирающиеся на стены. Те самые жуткие создания с рачьими всадниками. Паучьи всадники Утумна. Из пепельных туч на твердыню налетели различные летающие твари, которые норовили подцепить защитников стен и сбросить их с высоты вниз, в толпу голодных чудищ на растерзание. На глазах Вирналы нескольких ратников в прямом смысле жрали на стене орки и ящеры с волколаками. Жрали ратников заживо. «Помоги, Эру, нам всем пережить ужасы Утумна», — взмолилась дева ратного рода Гелидрис. «Хорошо, что ворота еще держатся и через мост много тварей против не сможет». Веранала старалась держаться подле спасшего ее воина, вот только уже потерян счет времени и усталость смогла взять свое. Дева-паладин пала от сильнейшего удара когтями бросившегося на нее волколака. Как же больно и кровь жжется. Была последняя мысль Вирналы при падении, когда глаза заволокло темнотой и влагой, а на ее шее сомкнулись острые зубы. «Да где же они? Скоро эти твари всех нас в чертоги отправят!» — в сердцах кричал комендант твердыни, отстреливая очередную неведомую тварь. Словно услышав его слова, раздались вдали звуки аварских горнов. Затем последовали воодушевленные кличи и страшный грохот с визгами темных тварей, раздавшиеся со стороны долины. Повернув туда голову, комендант Кисальдир блаженно улыбнулся зрелищу, что радовало его глаза, и закричал, что есть мочи. «Держитесь, ратники! Наш лев Утумна уже здесь!» Огромный и плотный строй витязей верхом на своих боевых оленях, выставивших свои заточенные рога вперед, и ведомые князем Сагнирисом, прозванным Львом Утумна, своим натиском истребляли орды темных тварей по ходу стремительного галопа. С тыла строя тяжелой аварской кавалерии летели тучи стрел скифской кавалерии и множество метательных снарядов полевой машинерии, поставленной на телегах. Вслед строю витязей мерным шагом двигались боевые построения панцирных легионов, добивающие уцелевших чудищ орков. Боевые маги проявили себя выжиганием больших групп орков с мелкими тварями и больших чудищ. Пытавшиеся налететь на подоспевшие войска летучие упыри были частью поражены стрелами лучников линейной пехоты, а частью улетели в пепельные облака. «Плохо», — подумалось на миг коменданту. «Теперь придется искать их гнезда по всему Утумна. Вот только после сегодняшней резни в этих краях больше не появится подобных полчищ. Только остатки орд разбредутся по своим логовам, но их остается только найти и уничтожить. И только тогда в этих землях наступит мир. Надеюсь, монстры не смогут просочиться через нашу осаду в остальное Средиземье. И флери авари!» — закричал комендант, и его победный клич подхватили воодушевленные защитники твердыни, сметая со стен паникующих орков и прочих тварей. «Поцелуй меня, королева Мелиан, если мы снова не выжили!» — раздался рядом с Кисальдиром разочарованный вскрик. «Я уже думал, что князь Сагнирис не успеет, а он... Ай!» Подобные мысли посещали и коменданта. Уж слишком далеко находится ближайший расчищенный перевал. «О, это же Горестный! Он и в этой бойне умудрился выжить!» — заговорили ратники, стоящие рядом. На глаза коменданту попался израненный и полностью покрытый кровью тварь и своей, Триарий. Когда-то он был дозорным Нандараваниона, пока не поступил на службу князю Сагнирису во время похода возвращения. В давние времена его северное селение Лисараваниона было уничтожено орками, а он был на охоте тогда. С тех пор его терзало горе. Так этого воина и прозвали Горестным. С тех пор он стал жаждать и искать смерти, но та его, как назло, все время минует, даже в безвыходных ситуациях. Сколько ратников в этом проклятом Утумна жизни лишилось, а Горестный всегда в первых рядах и выживает. «Ра-а-а!» — зарычал Триарий коменданта. «Всюду смерть, а меня минует!» — обведя все вокруг руками и ткнул пальцем в мертвую деву паладина. «Как вы, Авардрим, можете допускать женщин до ратной службы, особенно в таких местах? Они должны детей рожать и воспитывать, а не гибнуть тут. Все-все, успокойся!» — Кисальдир положил руку на плечо Горестному. «Мы не раз уже обсуждали, таково ремесло войны, и может так статься, что и эта дева, и твоя семья, и другие наши павшие соратники возвернутся из чертогов владыки мертвых. Я хочу в это верить всем своим сердцем, но сомнения терзают мой разум», — поделился потаенным Горестный. «Даже если это правда, то как они доберутся до смертных земель? По-твоему, Кисальдир, Валар допустит ухода стольких квенди в страшное и опасное Средиземье из своей благословенной клетки? Наверняка богов забавляют мои страдания». Из его глаз потекли дорожки горестных слез. «Ну-ну, соберись, Триарий», — встряхнул его комендант. «Ты же знаешь, у нас, у Авари, принято еще со времен исхода Эльдар, что в случае гибели близких или их ухода в чертоги мертвых, если ждать их станет совсем невыносимо, то можно создать новую семью и породить новую жизнь, при этом не забывая о сгинувших. Наши погибшие близкие это тоже понимают и, по возвращении к жизни из чертогов, могут вернуться к дождавшимся их семьям или же начать новую жизнь рядом с родными, если возлюбленные их не дождались. Ведь жизнь продолжается. Она должна продолжаться. Эх, как всегда, хорошо сказано. Жаль, что я Нандар, а не Авари». «Никогда не поздно совершить обряд становления», — уточнил Кисальдир. «В который уже раз я дал клятву, что следом отправлюсь в чертоги от рук темных тварей и найду свою семью там, а затем мы вернемся в Средиземье, и даже Илуватар меня не остановит. Тебя можно поздравить с победой, мой утумский лев, можно сказать и так, Расселиэль. Счастлив видеть тебя», — обнял ее князь и поцеловал. «Я тоже скучала», — сказала та после поцелуя. «Долго нам еще ждать? Мое терпение не вечно». «Недолго. Осталось только посадить мое семя древа жизни в сердце моей будущей княжеской столицы, теперь уже моего Утумна, и ты, наконец, станешь княжеской женой. Эх, мы уже давно могли бы провести свадьбу, неужели для тебя так важен этот статус?» Расселиэль устремила свои золотого цвета глаза в глаза своего возлюбленного, ради близости с которым она собрала и повела вслед за его легионами свой первый караван. Рассельель Кельмарис, мы уже обсуждали это. Для меня это важно, проговорил Сагнирис и сменил тему. Как твои раны? Нужно время и свет. Грустный вздох. Агрых, зарычал князь и стал метаться по своим личным покоям во дворце старшего брата в Куевенинграде, столице Озерного княжества. Знать бы раньше и наперед тогда. И что бы ты сделал? Усмехнулась Рассельель, наблюдающая за своим утумским львом, расхаживающим по покоям словно в клетке. Заключил бы меня в клетку, как сделали Валарсельдар, для моей же безопасности. Князь Сагнирис Селастиан, прозванный Львом Утумна, сейчас это кажется очень привлекательным решением, грустно усмехнулся князь. Тогда бы ты точно не получила такие ранения, принимая на себя вместо меня удар Балрога. Ты спасла мне жизнь, но вот цена. Да, милый, с повлажневшими глазами произнесла Рассельель, цена была соответствующая, жизнь за жизнь, пусть даже и нерожденную. И до сих пор неизвестно, сможешь ли ты в будущем зачать детей. На глазах Сагнириса показались слезы, ибо переживал случившееся сильнее, чем его вторая половинка. Скажи, если бы тогда знала, то, не надо, мы живем с тем, что есть сейчас, не нужно окунаться в прошлое, надейся на будущее, Сагнирис, на все воля Эру. И Рассельель осенила себя с возлюбленным символом аварской веры и заключила его в свои объятия. Так, поглаживая князя по голове и успокаивая его, она не обратила особого внимания на его сжавшиеся в гневе кулаки и очередное бормотание. «Ты верно сказала, на все воля Эру». Времена первой эпохи. В сторону небольшого селения земледельцев двигалась небольшая процессия в несколько повозок под охраной всадников с неизвестными тут знаменами. Сельчане, заметившие приближение неизвестных и неожиданных гостей, да еще и верхом на лошадях, тут же побросали свои дела и устремились навстречу. В их глуши подобное является настоящим событием, сродни тому, что кто-то из соседей отправится в Аварград или другой крупный город и вернется с различными новостями. «Нас уже встречают», — сказал один из одоспешанных всадников с темными волосами. «Еще бы не встречать гостей в такой-то глуши», — забурчал возница ближайшей телеги с волосами цвета снега, «да еще, чтоб верхом на лошадях, явно же не местные квенди. Миледи, насколько мы здесь останемся?» Другой всадник спросил ехавшую в начале колонны женщину, облаченную в отличные от всадников доспехи. «На несколько дней точно, а далее не знаю. Я очень давно не навещала свой род». На глазах госпожи появились слезы и улыбка ностальгии. Тем временем маленький караван чужеземцев въехал в селение, чьи жители столпились на дороге, с любопытством и восхищением наблюдая за неизвестными в здешних землях воинами. Мало того, что доспехи у них больно дивные, как и рисунок на знаменах, так еще все воины в процессии ехали на конях, причем кони тоже бронированные. Где это видано в Авардероне бронировать лошадей и использовать их для сражений? Эти чуткие, пугливые и славные животные отлично подходят для мирной жизни и негоже их в войне применять. Но даже так, вид чужеземных воинов очень внушал силу и опыт множества сражений. Тем временем из повозок повыпрыгивали несколько квенди в дивных одеждах и стали готовиться к разгрузке вещей. Сельчане мигом распознали в статном воине с золотыми волосами и в дорогих доспехах и не уступающей ему в статях воительницы с волосами цвета серебра и в привычном паладинском доспехе. Продолжая всматриваться в толпу, ратница спешилась и подошла к сельчанам. «Приветствуем вас, дофилины, в поселении рода Геледрис. Я здешний староста и мое имя Алра, отец, мама», — окликнула воительница подошедших основателей этого знатного ратного рода. От этого окрика вздрогнул как Гильва Геледрис, так и его жена. «Я вернулась домой». Ратница бросилась к ошарашенным родителям и обняла их, не скрывая плача. Толпа сельчан ахнула. «Дочка, вернула, живая». Первой отреагировала мать, тоже пустив слезы и обняв дочь, а следом и отец с другими родичами. И словно плотину прорвало, сельчане подскочили к спешившимся воинам за свежими новостями и подробностями, поглядывая за воссоединением семейства. Воины, уже привычные к подобному за время их долгого и невероятного путешествия в Средиземье, стали рассказывать о том, что в большом мире происходит, и о своих приключениях в нем. Таких голодных слушателей у них давно не было. В это время воительница отпрянула от семьи, развернулась к ближайшей повозке. «Дети, идите сюда», — подозвала Вирнала выбравшихся из повозки детишек. «Познакомьтесь с вашими дедушкой и бабушкой». Она представила всю семью и повернулась к родным вновь, встав позади детишек. «Это мои дети, Алриэль». Вирнала положила руку на золотую и пышную макушку названной первой дочери с золотыми глазами, Гефалерис. Рука опустилась на серебряную макушку второго сына с голубыми глазами матери, Игерион. Ее длань пала на золотую макушку третьего сына с глазами, как у Алриэль, цвета солнца, что однажды появилось на небосводе вслед за луной, появившейся на небе во времена долгой тьмы, и Касалиэль. Рука нежно легла на серебряную макушку четвертой дочки, совсем маленькой крохи с глазами цвета серебра, а эта рука Вирналы переместилась на щеку, подошедшего высокого и статного Квенди с пышными и жесткими золотыми волосами, выпавшими из-под снятого шлема и окружавшие его голову, словно языки пламени. Глаза воина были цвета солнца и смотрели на Вирналу с теплотой и любовью. Этот добрый и благородный Налда мой муж. Глава 27. Эльфингар Тавари. 1450. Годы эпохи древ. Отложив в сторону бумаги, я встал из-за стола и под взглядом Иловы прошел на балкон. Подумать о делах. Дела стали наваливаться, как снежный ком, спущенный с вершины горы. Для начала, нападение на Аскарский торг, да и сами по себе набеги орков на Белириант с севера стали для меня началом тревожных времен. Это означает, что где-то через 150 местных лет Мелькор разрушит древо, украдет Сильмариль и Феонора и вернется в Средиземье, а именно в Ангбанд, где он организовал свое тайное логово. Вот тогда, вместо привычных уже набегов, начнется самое настоящее вторжение, насколько я помню, двумя армиями орков. И если одна армия пойдет на гавани Фалатрим, а Айглад спрячутся за завесой Мелин, то вторая армия двинется прямо на нас вдоль Гелиона. Значит, нужно использовать любую возможность для укрепления собственной обороны за оставшееся время. Не просвещая о грядущем, на царском совете было принято несколько решений. Первое – это развертывание нескольких линейных легионов на границе у Амон-Рибада и Рамдаларда для отражения набегов орков. Второе – все пограничные легионы будут периодически смениться на другие, для приобретения новиками и ратниками боевого опыта. Третье – также с егерскими и скифскими легионами, но действовать они будут севернее линейных войск на ничейных землях. В их задачи входит организация засад на орков и налеты во время стоянок, для стачивания их численности до начала полевых битв. Четвертое. Аскарский торг решено превратить в опорный форт, а всю торговлю там прекратить и переселить жителей. К сожалению, этот пункт просуществовал до прихода с севера первой крупной толпы орды орков. После этого сражения стало ясно, что деревянные укрепления Аскарска больше не выдержат подобных штурмов и осад. Зазря класть гарнизон в тех землях не было никакой необходимости, поэтому Аскарский форт оставили и сожгли, отведя гарнизонные легионы к Амон-Рибаду. С тех пор так и живет Авардиранское и пограничье, от набега к набегу. Кстати, пятое, согласовались на Угрим и Иглот новые торговые маршруты, более безопасные от набегов. Но не едиными делами военными жил мой двор и совет. Вести с востока очень радовали. Войско трех князей и поселенцы, несмотря на проблемы с водой в степях Рун, смогли добраться до озера Куивенин, где стали обустраиваться. А Филим посадил близ озера свое семечко древа жизни, где и началось строительство столичного града Озерного княжества. Второе из четырех запланированных. Если текущей задачей Зеленолесного княжества было стать перевалочным пунктом на пути из Белирианда в Куивенин, а в будущем оно станет настоящим аварским оплотом в центре Средиземья, Озерное княжество должно хранить доставленные через степи рун товары из Зеленолесья, обеспечить продовольственную безопасность двух оставшихся княжеств, обустроить храмовый комплекс у истинной святыни всех Квенди и защищать все это, обустроить безопасные места для отдыха, занять и освоить земли от южной части моря Хилкар до берегов Восточного океана, чтобы твари утумно не могли просочиться в остальное Средиземье и подготовить защиту от атак со стороны степей рун с запада и Хильдриена с юга. Сильную задумчивость у меня и такое же сильное брожение в стенах магической академии и лаборатории многочисленных магических гильдий вызвало известие о преображении озера Куивенин в настоящий магический источник. Причем, мана в нем самовоспроизводится. Теперь Куивенин стал не только священным озером, но и магическим, что подняло его значимость в разы. Как по Варкрафту прям, там вроде тоже был источник магии какой-то. Причиной подобного преображения обычной воды в ману является магическое вливание от паломников и путешественников во время обрядов, которое напитывало воды Куивенина магией. Разумеется, все авардиранское и научно-магическое сообщество принялось изучать и исследовать подобный феномен. А ведь магические воды озера стали способны исцелять различные раны, в том числе от темной магии, а также пополнять запас маны при магическом истощении. Со временем, Куивенин начал влиять и на окружающие земли. Как докладывал Офелим и соглядатай Илвы, магические воды озера пропитала почву, через которую ее впитывали все растения леса и древа жизни. Это привело к изменениям природы тех мест. Деревья с растениями стали местами светиться и поменяли цвета на синие и пурпурные, а животные стали крупнее и разумнее. Короче, теперь в тех землях все намагичено и есть два источника магии – озеро Куивенин и древо жизни. Офелим пылает энтузиазмом от открывшихся научных перспектив. Тем не менее, закрепившись в землях озера и очищая их от темных тварей, лезущих из Утумна, в путь двинулась Хилиста со своими войсками и поселенцами. Ее целью являлись горы и само побережье моря Хилкар. В тех краях Хилиста основала третье княжество, Хилкарское или Горное, с боями вычищая горы, шахты и подземелья от тварей Утумна. Третье княжество должно стать ресурсным и промышленным центром тех мест. В богатых рудами горами были организованы шахты с шахтерскими поселениями и фортами для их защиты. На побережье моря Хилкар возводились и вытачивались прямо в скалистых берегах гавани, порты и рыбацкие деревни для освоения морских вод. В горных долинах строились ремесленные грады, благо Хилиста отлично обучена кузнечному делу, как и ее подмастерья своим ремеслам. Ни одни наугрим могут царствовать в подземельях. В Белерианде мы особо не распространялись о наших столичных и андромских подземельях, чтобы не нервировать королевство наугрим, а то эти коротышки очень чувствительно реагируют на свое главенство в подземном мире. А вот в такой глуши сам Илуватар велел подземелья покорять. Таким образом, были подготовлены тылы для финальной стадии всего похода, покорения и очистки Утумна для освоения земель четвертого княжества. Тем временем, пока Куивенинское и Хилкарское княжества осваивались и укреплялись на своих землях, легионы Сагнириса покоряли предгорье Хутумна, возводя укрепления и отражая набеги темных тварей, почуявших свежее светлое мясо. В многочисленных стычках ратники и новики набирались опыта и изучали местных орков и чудовищ, созданных Милькаром и его темными Маир в древние времена. Маршрут с запада был проложен и обустроен. В степях рун находились источники воды и копались колодцы на местах стоянок. Перевалы и дороги в Хилкарских горах обустроены. Куивенинское княжество укрепило границы и стало обеспечивать всех провиантом. Хилкарское княжество стало поставлять различные металлические инструменты, оружие, броню и прочие ремесленные товары. Только после этих этапов налаживания тыла Сагнирис двинул войска по ущельям и перевалам в горы Утумна, сужая кольцо осады. Войска Сагнириса первым делом перекрывались все выявленные за время обороны перевалы, тоннели и тропы в горах Утумна. Часть путей разрушали и блокировали обвалами, какие-то наоборот обустраивали и строили там крепости с укреплениями. Самое ближайшее к Куивенину ущелье было обустроено, а на его выходе в долину Утумна была построена крепость, которая преобразилась в неприступную твердыню с перекрывающими ущелье стенами, и все это под постоянными нападениями чудищ. Так началась долгая бойня за твердыню огня, как по мне настоящая мясорубка не хуже, чем Вердан. Кстати, ее так назвали из-за потоков лавы близ нее и в вырытом рве. Постепенно, войска привыкали к неизвестным доселе противникам, разрабатывались тактики и меры противодействия. Хилиста со своими кузнецами смогла из хилкарских руд изобрести черный металлический сплав, хилковорн, аналог галворна, разработанного Элом Темным в лесах Нан-Эльмата. Об успехе Хилисты прослышал мастер Тулвы Двимирис, отчего подгоняемый вечным соперничеством с Элом Темным отправился обмениваться опытом с моей дочерью к ней в горы. Не давал покоя первому линдарскому кузнецу Авари успех его коллеги-конкурента, первого налдарского кузнеца Авари с его галворном. Переняв опыт Хилисты с выплавкой хилковорна, мастер Тулвы отправился в Утумна, дабы попробовать использовать тамошние руды, из которых линдарский кузнец смог создать красный сплав Утумворн. Первый линдарский кузнец Авари, Тулвы Двимирис. Новый сплав не уступал галворну, а с помощью местных магов Тулвы Двимирис стал напитывать и сплав и доспехи темной магией для повышения прочности в сражениях с темными тварями. Обучив кузнецов Сагнириса, линдарский кузнец, прихватив часть хилкарских и утумских руд с металлами ближайшим торговым караваном, отправился обратно в Белерианд для демонстрации своего нового шедевра перед царскими очами, а главное утереть нос Элу Темному. Что Говорн, что Хилковорн, что Утумворн, все эти сплавы не уступали гномии стали наградой Белегаста, как не уступали и Митрилю на Груим Мории, а Налдарский Этильдин еще не изобретен Килибримбором. Тем не менее, легионы Хилисты снабжались оружием и доспехами из Хилковарна, а легионы Сагнириса экипировались из Утумварна. Это спасало много аварских жизней в бойне, обеспечивая хорошую защиту от когтей и клыков монстров, от темного оружия орков и от огня балрогов. Сами же ранения, полученные в Утумна, всегда были пропитаны тьмой, а именно темной магией. Нашим лекарям пришлось изобретать магические эликсиры, ибо привычные из целебных трав в таких случаях были бесполезны. Также, трудно было и магам-целителям, ибо на целебные заклинания от темных ран требуется затрачивать гораздо больше собственной маны, отчего они не справлялись с нагрузкой такими ранениями тьмы, часто не хватало внутреннего света. И вот со временем настоящим спасением стал источник светлой маны, озеро Куивенин, куда свозили пораженных тьмой раненых и лечили их светлой маной. В особо тяжких случаях устраивали целые ванны маны. В такой ситуации во весь рост встал вопрос восполнения потерь. Во-первых, туда прибывали новые легионы из Белерианда. Во-вторых, многие паломники и путешественники возвращались к ремеслу войны. В-третьих, призыв новиков из поселенцев, благо был естественный прирост населения. В-четвертых, возвращение раненых в строй. Таким образом, ратники заменялись, легионы стачивались и сменялись новоприбывшими, а осада продолжалась. Но не все и не всегда идет гладко согласно планам, отчего бывали допущены ошибки, некоторые из которых могли привести к краху. Так, в один из дней происходила смена потрепанного гарнизона в твердыне огня на свежих бойцов. И именно в этот момент напали темные твари. Подразделения смешались, наступила неразбериха и закипело сражение. Натиск чудовищ оказался столь сильным, что пришлось бросить твердыню и с боями отступать по ущелью, чтобы сохранить уцелевших ратников и спасти раненых. Саглядатаилы докладывали своей царице, что Сагнириса охватил неудержимый гнев, и он лично организовал и возглавил оборону в главном ущелье, выстроив прибывший с ним легион стеной щитов и копий. Князь Куивенинский и княгиня Хилкарская, как только узнали о случившемся прорыве от гонцов, то тут же подняли свои легионы и скорым маршем двинулись к ущелью. Благо, все местные Эвардрим прекрасно понимали, что будет, если чудовища вырвутся из ущелья на простор обоих княжеств, ведь у многих уже появились свои семьи и дети. Поэтому подкрепления отважно ринулись в гущу сражения. С большими потерями легионеры смогли перебить прорывающуюся по ущелью орду, а затем с великим трудом отвоевать твердыню огня обратно. С тех пор много еще было битв, и когда кольцо осады стало нерушимым, началось обсуждение планов по зачистке Утумна. Многим легатам и воеводам понравилась идея спровоцировать всех обитателей Утумна напасть на укрепленную твердыню огня, и пока увеличенный гарнизон будет перемалывать о свои стены новые волны темных чудищ, остальное войско Сагнириса разделится пополам и одновременно выдвинется из ближайших к ущелью перевалов навстречу друг другу для удара во фланги и тыл собравшимся под стенами твердыни полчища их окружения. Таким способом можно одним ударом переломить хребет сопротивлению темных тварей, а после всего лишь нужно будет выискивать и добивать остатки. Причиной нападения предложено использовать оставшееся семечко древа жизни князя Сагнириса и магическую воду из Куивенина. Такой план все же сработал как надо, и темные твари бешено рвались к столь сильным чужеродным источникам светлой магии в их темных землях. Так начался последний в этой долгой осаде Утумна штурм твердыни огня. По описаниям докладов, побоище вышло легендарным. Чудовищ покрошили целые горы, что аж лава во рве не успевала сжигать их трупы. Выжившие и сбежавшие твари и орки попрятались по своим логовам, а Сагнирис с ожесточением принялся зачищать и осваивать Утумна. Если раньше потери местных восполнялись естественным способом размножения, то после побоища их численность не успела восстановиться. Теперь их логово и гнезда, пещеры и подземелья активно истреблялись. Увы, но и у Эвардрим потери тоже были жуткими, но не катастрофическими. Многочисленных ветеранов и коллег войны в Утумна можно было легко узнать по ужасным незаживающим шрамам и отсутствующим конечностям. Однако, наша медицина не бросила коллег в беде, и маги-целители постоянно ищут способы восстановления конечностей. Коллег же пристраивают на посильную работу, в основном сидячую и бумажную. Тем не менее, по ходу зачистки Сагнирис подобрал подходящее место для своей столицы и, наконец-то, посадил семечко своего древа жизни. Утумское княжество было основано. Свою столицу Лев Утумна, как прозвали Сагнириса его легионеры, возводил как хорошо укрепленный Кремль, а потом уже как град. По всему лавовому княжеству в первую очередь строились форты, замки, крепости и твердыни, только потом возводились грады, гавани и порты с малыми поселением. В честь покорения Утумна и основания собственного княжества князь Сагнирис Селастиан взял в жены дофелину Рассалиэль Кельмарис, оторвалась от зачитывания вслух доклада от представленного к Сагнирису соглядатая моя Илова и удивленно посмотрела на меня. «Да, неловко вышло без родительского благословения», — подумалось мне и говорю жене вслух, «ну, моя золотая, наши дети там повзрослели и стали самостоятельными, стоило ожидать нечто подобное». Моя растерянная и удивленная жена преобразилась в суровую и пылающую гневом царицу. У меня появились вопросы к моим соглядатаям, раз проморгали подобное, и к главе рода Кельмарис. Очень много вопросов. С этим заявлением царица и глава тайных дел величественной и неотвратимой силой прошествовала на выход их наших рабочих покоев. Ох, не завидую я старине Метлину. А Утумна тем временем стремительно развивалась и осваивалась, отчего там постепенно настал мир. Самое главное, что те земли, это очень неплохие запасные варианты в случае краха в Белерианде. Путь до Куивенина проложенный в любом случае можно снова всем народом перебраться в Раванион и далее в Утумна. К тому же, как оплоты в Средиземье четыре княжества великолепны, да и торговля развивается замечательно, а уж про ремесла и говорить нечего. Чего только сплавы Хилковорны и Утумворн стоят. Однако, наибольшее беспокойство вызывает тьма Утумна и ее влияние с воздействием на Эвардрим. Если верить посланиям, то многие Эвари подверглись тьме, влиянию темной магии пассивно или ее воздействию магических манипуляциях и через ранения. Это оставляет свой след на душах Квенди, что сказывается и на внешности. Это затронуло и моих детей, Хилисту и Сагнирис. А Филим же миновал этого благодаря близости к светлой магии Куивенина. Он также ведет наблюдение за этим процессом и также отписывает мне о результатах научных изысканий тамошней магической академии. Надеюсь, что совсем уж бедового с тамошними Авардрим не случится. Поскольку зачистка и покорение Утумна были завершены, то по моему приказу большая часть старых и лучших легионов Сагнириса, Хилисты и Афелима выдвинулась обратно в Белерианд. Эти закаленные войска и прошедшие тьму Утумна очень скоро будут сильно востребованы в Белерианде. По сравнению с белерианскими легионами, легионы Утумна – это элитные ветераны, которые повидали, пережили и победили таких невероятных тварей и чудищ, которых никто не видел и не сталкивался в Белерианде. Те же балроги, заправлявшие в брошенном логове Милькара, опыт борьбы с ними очень дорого стоит. Я очень надеюсь, что эти войска княжеств прибудут к началу светопреставления Милькара. На этом дела в Утумна завершились. Помимо этих дел, не так заметно было основано Баларское или Морское княжество на острове Балар в одноименном заливе Белерианда. Это княжество возглавил еще один мой сын, грезящий морями, Эфирион. Эфирион Селастиан, князь Баларский, аварский мореход и сын ГГ. Этот колонизированный остров должен обеспечить господство и владычество на морских гладях. Также, Балар станет безопасным местом в предстоящих войнах. Еще образовалось и окончательно интегрировалось в Авардирон княжество Лайквенди, Ассирианты или Семиречье. Конечно, вся эта реконкиста и создание княжеств заняли по моим прикидкам не один десяток лет эпохи древ и огромных потерь, но оно того стоит. Эх, за столько времени Авари, конечно, давно придумали и довели до ума наш собственный календарь, но пока нет солнца и луны, точность его низкая. Также с измерением времени, ибо невозможно создать простейшие часы в виде круглой доски с циферблатом из 12 заточек, воткнутой в ее центр палкой, чтобы ее тень стала стрелкой. На небе тупо нет источника света. Из-за валарских древ на небе либо светло, либо темно и все, отчего и нормальное летоисчисление при таких обстоятельствах все еще проблемно. Сезоны практически не меняются, хоть подобие зимы тут есть, но она наступает по-разному. Мы, как и другие квенди Средиземья, приспособились, ведя счет лет по своему и со своими эпохами по ключевыми событиями. Точкой начала отсчета летоисчисления было избрано первое разделение квенди и поход Эльдар. Эпохи же у Авари такие. Дикая эпоха, время до деления на Эльдар и Авари. Эпоха раскола, после первого разделения квенди и похода Эльдар в Аман, тогда Эвардрим остались жить самостоятельно и началось наше становление как отдельного народа. Эпоха Ихода, время ухода Авари из Куивеина и похода в Белерианд, тогда народ превратился в кочевую орду на время перехода. Эпоха Эварграда, когда Авари пришли в Белерианд и осели в Таур-Имдуинат, где обрели свой новый дом и основали свой град-государство. Эпоха Эвардирана, когда Авардим стали занимать земли за пределами Аварского леса и провозгласили собственное царство.